Полиглот, ур, 1500. Контроль тела, ур, 1/1000. Бархатная кожа, ур, макс. Глаза белела, ур, 1/5000. Взглянув на статус, Джек на несколько секунд задумался. Сила, живучесть или проворность? Живучесть пригодилась бы при повреждениях, да и для того, чтобы до конца залечить уже полученное пулевое ранение. Проворность нужна для того, чтобы эти повреждения поменьше получать, а сила она тоже очень нужна, чтобы увеличить общую скорость и боеспособность. К тому же нужно довести все характеристики до 10 и выполнить задание. Он решительно нажал в разуме на повышение силы, и 160 очков мгновенно вычлись. Привычная мистическая волна тепла разошлась по организму. Мышцы, пульсируя, изменялись, слегка увеличиваясь в размере и приходя в тонус, отбрасывая усталость, накопившуюся за сутки. Внешне Джек не изменился, если не считать то, что пропала некая бледность на лице и согбенность, что вполне естественно. Сам парень чувствовал, что ему стало намного легче просто стоять и держать спину прямо. Даже пулевое ранение еще немного зажило, несмотря на то, что была повышена сила, а не живучесть. Отлично. Легонько улыбнулся Джек, чтобы это никто не заметил. Ни Дач, ни Бенни не поняли бы этой внезапной улыбки. Не хватало в их глазах превратиться в маньяка. Быстро спрятав улыбку, он вздохнул и, открыв люк, начал спускаться в трюм по железной лестнице, потрепанной временем. «Где она?» – спросил сам у себя Джек, делая первый шаг по слабо освещенному трюму. В углу он заметил несколько коробок и лежанку, сооруженную на них, однако девушки нигде не было. «Ну и где ты?» «Тихо!» Практически бесшумно позади Джека появилась небольшая тень. Женская рука протянулась от этой тени и с хорошим замахом хлопнула Джека по ягодицам. «А-а!» Почти запищав, крикнул Джек, подпрыгивая и держась за жопу. Он быстро повернулся, пятясь задом к лежанке. «Реви!» Испуганным и слегка злым голосом воскликнул он. «Ты больше никогда так не делай, дура!» Довольная и широкая ухмылка, наполненная весельем, красовалась на лице Реви, пока та медленно подходила к нему. «Ха!» – заверещал, как девочка. «Ты точно Рэмбо!» Джек покачал головой и убрал руки от места удара, чтобы вытереть холодный пот со лба. «Я серьезно, никогда не пугай меня так больше, и не смей больше прикасаться к моему заду. Это запретная у мужчин территория, туда ходу нет никому», — говорил он, при этом активно жестикулируя руками. «Даже для меня», — сверкала улыбкой девушка. «Даже для тебя», — вздохнул Джек, садясь на лежанку, пряча таким образом недавно атакованную пятую точку. «Эф», — усмехнулась Реви, разведя руками, — «какие вы мужики лицемеры, как девушку за жопу потрепать, а то и трахнуть, пожалуйста, но свой зад охраняйте, как зеницу ока. Тебе не кажется это нечестным?» «Постой», — поднял руку он, — «так ты подло атаковала меня в спину только потому, что я за попу поднял тебя?» Реви пожала плечами. «Все честно». «Нечестно, нифига не честно, а я говорю честно», — с ухмылкой сказала Реви, залезая к нему на колени. «Ох, Джеки, я ведь пошутить хотела, но не ожидала, что твои булки будут такими мягкими и упругими. Ты специально качаешь ее, что ли?» «Нет, специально это я уж точно не делал», — еще раз вздохнул Джек, немного негодуя от того, что мышцы на теле развивались равномерно, какую часть тела он бы не качал. Сама система причастна к этому или тело дьявола, он не знал. Вообще это крайне удивительная способность, за которую можно только благодарить, но такие вот моменты с задом могут немного раздражать. «Дай помацать, я не распробовала», — ухмыльнулась она игриво и одновременно похабно. «Взамен можешь сделать то же самое со мной». Внезапно веселый голос Гюнтера раздался в его разуме. «Враг у ворот». «Не-не-не, не катит», — быстро остановил Джек шаловливые девичьи руки. «Мне не интересно». «Эф, не забыл, что торчишь мне желание», — слегка наклонила голову в бок она и хрипло добавила. «Я ведь могу пожелать чего интереснее, чем это». Джек прищурился. «Это угроза?» «Угроза?» — усмехнулась Реви. «Какая угроза, Джеки, мы же говорим о твоей жопке». Джек, не меняя выражения лица, спросил: «Это угроза моему заду?» Реви замерла на секунду, уставившись на лицо парня, а потом расплылась в заразной игривой ухмылке. «Да, это угроза твоей жопке. Ты не сделаешь это», — уверенно улыбнулся в ответ. «Не посмеешь». Глаза Реви блеснули. «Ты в этом так уверен?» «Да, потому что ты не захочешь меня расстраивать». «О, и почему же?» «Потому что я могу найти себе нового учителя по стрельбе», — лукаво улыбаясь, говорил Джек. Зрачки Реви сузились, Хо, и в ком же ты видишь нового учителя? Валмит, уверен, она может заняться не только тренировкой тела, но и навыков. Да и если честно, она кажется женщиной, которая неустанно тренирует свои навыки. Джек ощутил, как объятия девушки стали более сильными, а глаза немного опасно сощурились. Ты на что намекаешь, дружок? Он знал, что отступать поздно, а потому придал своему лицу еще более уверенный вид и дразняще сказал: «Думаю, Валмит сильнее тебя, сильнее как в доброй драке, так и в стрельбе, что значит она может обучать лучше и куда большему». «Опасно играешь, Джеки», — хрипло говорила Риви, утягивая его на лежанку. «Так и быть, на этот раз отступлю, но помни, что рано или поздно мои руки пожмакают твои булки». Джек хотел ответить на это какой-нибудь шуткой, но внезапно раздался крик Бенни по рации: «Что-то приближается и очень быстро, так что это не судно». Пульс Джека пустился вскачь. Парень быстро поднялся с импровизированной лежанки и услышал хлопанье вертолетных винтов. «Боевой вертолет, сука!» Раздался крик Датча по рации. «Похоже, Асахи Индастрис не мелочится. Боевики были закуской». Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Очередью раздались выстрелы и взрывы. Вертолет открыл огонь, а Датч, показывая чудеса управления катером, маневрировал. «Бенни, разблокируй пулеметы!» — крикнул Датч. Тем временем Риви быстро вскочила с кровати и, решительно зайдя в арсенал, взяла оттуда огромную крупнокалиберную винтовку. «Не высовывайся», — сказала напоследок она, быстро вылезая из трюма. Джек пару секунд постоял, чтобы унять сердце, а затем, быстро подбежав к лестнице, вылез из трюма. Время пришло. Он быстро нашел сумку на том месте, где та и была оставлена. Молния была быстро раскрыта, и его руки порывисто и нервно схватили уже заряженный стингер. «Реви, тащи гепарда. У нас неприятности. Просто невероятных размеров неприятности. Пулеметы не пробьют этого монстра. Без тебя знаю», — крикнула в ответ девушка, пытаясь занять устойчивую позицию на палубе. Поставив на упор гепарда, она пыталась попасть по вертолету, но легко сделать это можно только на словах. Этот летающий танк был быстрым и до жути маневренным. К тому же трудно целиться и попадать в такую трудную мишень, когда та обстреливает тебя. «Черт!» — крикнула она, когда увидела пару дырок на палубе рядом с торпедным аппаратом. «Дерьмо! Датч, мы чуть не взлетели на воздух. Нужно сбросить торпеды». «Знаю». Спустя еще пару промахов Риви крикнула: «Не могу прицелиться». «Датч, останови катер». «Ага, сейчас. Пока ты прицелишься, мы уже будем кормить рыб на дне. Уходи с палубы, Риви». В этот момент на палубу вышел Джек со стингером на плече. «Как говорил Лэм, нажимаем здесь, наводим, цепляемся и пли», — мысленно крикнул он, нажимая на спуск. Подавляющий громкий звук реактивной ракеты поразил пространство. Отдача ударила по плечу Джека, но его волновало лишь одно: попал ли он. Но вспышка и звук взрыва через секунду донесли до него хорошую весть: попал. Боевой вертолет пролетал прямо над катером в этот момент и на очень низкой высоте, а потому ракета Стингера почти мгновенно догнала летающий танк и превратила его в большой огненный шар. С грохотом и брызгами вертолет упал в воду, окончательно разваливаясь. Риви шокированно наблюдала за тем, как вертолет оказывается в огненных объятиях и падает в воду. Датчи и Бенни тоже были в шоке, так как в панике немного забыли, что Джек притащил с собой ПЗРК. Сам же Джек медленно убрал от лица установку и, вдохнув синтетический запах ракетного топлива, с дрожью в теле, крикнул на родном языке: «Сосаать!» Глава 49.1.1. Бенни обескураженно сказал по рации Датчу: «Это Стингер, да, негр». Тоже, будучи под впечатлением от такой расправы над вертолетом, откинулся на кресло. Пальцы нащупали пачку сигарет, и через секунду он, закуривая, ответил: «Да». Бенни же громко воскликнул, схватившись за волосы на голове, что «да». Датч, он сказал, что у него ракетный комплекс. Я думал, это будет какой-нибудь гранатомет, но не Стингер. Он притараканил на такую плевую миссию гребаный Стингер. «Ага», — медленно улыбнулся Датч, выдыхая дым. Блаженная улыбка на его лице выглядела карикатурно, портя образ сосредоточенного и вечно спокойного ветерана. Бенни же почти рвал волосы и в порыве чувств даже встал со стула. Да он ёбнутый. Датч стряхнул пепел с сигареты и довольно ухмыльнулся. Ну, наше счастье, что он ёбнутый, не правда ли? Бенни замер на секунду, а потом, усмехнувшись, сел обратно на стул с восхищенной, но рассеянной ухмылкой и покачал головой: это тоже верно. Пока Датч и Бенни переговаривались, Риви откинула от себя винтовку и дикими всепоглощающими глазами посмотрела на Джека. Парень был под хорошей дозой адреналина, и ему казалось, что он переполнен энергией и мотивацией действовать. Ему хотелось со всей силы бегать и кричать, но, естественно, делать этого он не собирался. «Я это сделал, сделал, твою мать!» Довольно улыбнулся Джек и положил на палубу стингер от греха подальше, так как ему хотелось еще пальнуть или просто откинуть со всей силы установку. Естественно, лучше этого было не делать. «Джек!» Почти с рычания крикнула Риви. Он удивился и повернулся на крик, чтобы увидеть атакующую пуму. А если точнее Риви, что прыгнула на него, как на дичь, разница была не слишком велика. Джек поймал ее, а Риви не теряла времени зря. Она обвила его своими ногами и, закрепившись так, коршуном атаковала его рот своим языком. Чите, только и успел выронить Джек, перед тем, как девушка присосалась к нему. Ее юркий язычок нахально ворвался в его рот и начал борьбу. Джек был в шоке от такого напора и страсти, так как ему казалось, что эта пума хочет его по-настоящему съесть. Гюнтер в его голове ехидно сказал: «Неплохо, но если ты и сам не проявишь инициативу, то никаких тебе очков зла». Слова господина зеркала быстро вернули Джека к реальности, и он в ответ атаковал своим языком девушку, а также крепко, по-свойски, схватил ее за упругую сочную задницу. Энергичный ответ парня распалил Риви еще сильнее. Она крепко обвила руками его шею и прямо во время поцелуя начала тереться своим телом о него. Конечно, это безобразие не могли не заметить Датчи Бенни. «Слушай, по-моему, эта бестия сейчас изнасилует нашего благодетеля. Может, помочь ему?» «Спокойно, Бенни Бой. Слышишь, чтобы нас звали на помощь?» Бенни еще раз взглянул на то, как Риви страстно опустошает рот Джека, и легкомысленно сказал: «Ну, у него, похоже, и нет шанса вас звать к помощи». Датч слегка усмехнулся. «Значит, парень не так уж сильно хочет получить эту помощь». «Жестоко. Мы в Руанапуре. Тогда нормально. А я, а чем?» Выпустил дым через нос Датч с весельем посмотрел на Джека. «Стингер. Принес стингер из-за интуиции и, самое главное, вынужден был задействовать этот стингер по назначению, чтобы спасти наши жопы. Неужели и правда интуиция?» Полминуты спустя Риви со стоном разорвала поцелуй и облизнула влажные, слегка припухшие губы. «Это было круто». Тяжело дыша, сказала она с ухмылкой: «Ха, ты явно новичок в поцелуях, но было на удивление чертовски приятно». «Ага», подал голос шокированный Джек. Его голова почти шла кругом от стремительно развивающихся событий. Сначала вертолет, потом атака пумы. «Ну, так и быть, накину тебе 5 очков зла за старание», ухмыльнувшись, шутливо сказал Гюнтер, когда поцелуй был окончен. Проигнорировав Адима, Джек переместил руки на талию девушки и, с трудом отлепив ее от себя, поставил на палубу. «Это, чего это ты напала на меня?» Риви одарила его немигающим цепким взглядом и нахальной ухмылкой. «Это была моя благодарность, Джеки. Обидно сравнивать это с атакой». Джек скептично посмотрел на ее довольное лицо, не увидев и грамма той самой обиды. «Ах, извини, видимо, я все еще на эмоциях», слегка задумчиво сказал он и мягко улыбнулся. «Просто это был мой первый поцелуй». Риви многозначительно оскалилась, не сводя с него хищного взгляда. «Это только начало, я собираюсь быть везде первой». Джек замер, сглотнул тягучую слюну и натянуто улыбнулся. «Ты какая-то неправильная девушка. Тебе знакомы такие слова, как застенчивость, непорочность, смирение?» Девичья ухмылка стала еще шире, а ее глаза задорно сощурились. «Впервые слышу эти слова. Я бы их добавила в свой словарик, но они не поместятся рядом с ромом, пушками, сексом и другими не менее прекрасными словами». Джек покачал головой и подошел к стингеру. Он начал наклоняться для того, чтобы взять установку, но вдруг резко что-то почувствовал, стало как-то некомфортно. Парень быстро выпрямился и посмотрел назад, где стояла девушка. «ТЦ!» Слегка недовольно цокнула Риви, которая уже замахнулась для шлепка. Булки Джека напряглись, и он, на этот раз, присев, подобрал стингер и услышал шутливый недовольный фырк от Риви. «Это че, у меня типа 6-е чувство открылось?» А Дима слегка заволокло туманом в его сознании, и тот, серьезным проникновенным тоном, сказал: «Ходят легенды, что мужчина, однажды испытавший опасность для своего зада, обретает мужицкую чуйку для защиты его заповедной территории». Под конец речи господин зеркало, будто не выдерживая, все-таки лукаво ухмыльнулся. Джек закатил мысленно глаза и, встав, пошел за Риви, что буквально летело от счастья и довольства к рубке. Статус: система зла, характеристики, сила 9180, Проворство – 10-200. Живучесть – 10-200. Восприятие – 15-300. Разум – 12-240. Воля – 12-240. Либидо – 20-400. Очки зла – 176. Задание – ковбой. Цель – пройти тренировку Реви и впечатлить ее результатами. Награда. Проворство повышается на 2 значения. Херни болей. Цель И. Довести все черты до 10. Цель 2. Убить Беатрис. Награда И. Таблетка ясного разума. 100 очков зла. Награда 2. Таблетка ясного разума. 500 очков зла. Модификаторы. Непоколебимый разум. Ур. Макс. Тело дьявола. Ур. Макс. Полиглот. Ур. 1500. Контроль тела. Ур. 1-1000. Бархатная кожа. Ур. Макс. Глаза белела. Ур. 1-5000. ЧТ. Почему не хватает? Возмущенно воскликнул он, посмотрев на силу. Адим спокойно сказал, ты получил 100 очков и еще 5 я накинул тебе за поцелуй. Все правильно. Они же были на боевом вертолете. Не унимался Джек, ведь рассчитывал поднять силу и тем самым выполнить задание, дабы получить таблетку для Хира. Гюнтер натянул фирменную улыбку на лицо. Уничтожение вертолетов явно не грех. Лоб Джека сильно наморщился, придавая его встревоженному лицу оттенки задумчивости и растерянности. Это значит, если буду убивать, допустим, сильных монстров, то буду получать столько же очков зла, сколько и за слабых. Улыбка Гюнтера приобрела циничные нотки. Да, Джек слегка прикусил губу. Значит, сила моих противников не влияет на полученные очки? Да, как уже говорил, убивая добрых получаешь много, убиваешь злых получаешь мизер, хотя есть некоторые тонкости. Парень испытующе уставился на физическое воплощение зла. Какие тонкости? Адим красноречиво раскинул руками. К примеру, на полученные очки зла влияет последующий урон от смерти цели. Минимальная награда за убийство разумного существа – 50 очков, но за убийство какого-нибудь президента, даже если он погряз в пороках, твоя награда будет выше, ведь его смерть повлечет за собой, скорее всего, неприятные последствия. Чем неприятнее последствия, тем больше ты получишь очков зла. Джек вздохнул, заходя в рубку. Значит, система, как и ты, может отследить последствия, что будут в будущем. Адим слегка наклонил голову в бок. Конечно, я же создал для тебя систему и переместил в, казалось бы, вымышленную вселенную. Неужели, после такого, ты еще думаешь, что я не способен заглянуть в будущее? Действительно глупо так думать, хмыкнул про себя Джек. Тем временем, Реви, войдя в рубку, энергично воскликнула, видали, как он разнес верт? Конечно, мы же не слепые, с улыбкой ответил Дач, спокойно ведя катер к нужному острову. Негр посмотрел на Джека через отражение на лобовом стекле. Ты спас наши жопы, парень. Джек мягко улыбнулся. Я и свою задницу спасал. Ты был крут, не стоит смущаться. С весельем крикнул из своей халупы Бенни. Ха, он притащил стингер. Просто потому, что об ему говорила интуиция. Восторженно воскликнула Реви, вытаскивая из кармана пачку сигарет. И самое главное, ему и правда пришлось задействовать грибанный стингер, чтобы прибить фигов вертолет, высланный по нашей жопе. Это ли не безумие? Есть такое. Слегка кивнул Дач. Когда Реви хотела зажечь сигарету, Джек неожиданно помешал ей, чему и удивилась девушка. Ты чего? Мне нужно всего 4 очка зла, думал парень, смотря на вопрошающее лицо Реви. 4 очка и таблетка для Хира будет у меня. Реви ухмыльнулась, спокойно вытащила руку из ладони парня. Помню, что не любишь курящих, но ты не мой папочка, сладкий. Неожиданно для девушки, Джек по-странному мило улыбнулся и снова воспрепятствовал зажиганию сигареты. Извини, я не воспрещаю курить, просто хочу сделать это до того, как ты покуришь. Реви удивленно посмотрела на него и подняла бровь. Это ЧТ. Голова Джека резко приблизилась к лицу Реви и атаковал своим языком ротик девушки. МММММ. Удивленно промычала Реви, когда его руки пособственнически прихватили ее за попку. Глаза шокированно расширились, пальцы выронили сигарету, сердце пропустило пару ударов. Дач непроизвольно ухмыльнулся, когда увидел ход парня. Смело. Потер подбородок Адим и дьявольски ухмыльнулся. Ладно, держи свои 10 очков. Услышав это, Джек медленно прервал поцелуй и убрал руки с девичьей жопки. Посмотрев на одурманенное и немного ошарашенное лицо девушки, Джек смущенно улыбнулся и, отведя взгляд, быстро сказал: 1-1. Еще до того, как Реви опомнилась, он быстро положил в сумку стингер и спрятался в каморке у Бенни.

комнате мимолетом подумала, что гангстера пытают прямо у нее под ухом. «Вижу, вы уже приступили к допросу», — раздался молодой голос из телефона, что держала женщина. «Да», — слегка улыбнулась балалайка, дружелюбно ответив, «я благодарна за данную информацию, мисс Хикматьер», — как улыбнувшись, прищурилась, «ничего, все же они похитили моего доброго друга, и можно просто кака, не нужно официоза, как скажешь», — обманчиво легкомысленно сказала балалайка, «вы здесь всего ничего, но уже раскинули такую хорошую разведывательную сеть, я удивлена, на самом деле мне пришлось приложить усилия и задействовать связи, чтобы добыть эту информацию, так что это было не так уж и легко». Балалайка прищурилась, закинув ногу на ногу, «похоже, Джек вам дорог», как ухмыльнулась, и женщина почти чувствовала это, «ну, он отличный парень с необычными навыками, чего только стоит его массаж». Зрачки балалайки непроизвольно дернулись, «о, вы тоже испытали на себе его талант массажиста, да и это было прекрасно, ему стоит развивать этот талант и тогда ни одна женщина не сможет закрыть от него сердце, хо-хо-хо, я тоже так думаю», беззаботно говорила балалайка, слегка раздраженно постукивая пальцем по столу. Глава 50, аванс. «О, герой хочет со мной посидеть», — приветливо сказал Бенни, увидев боковым зрением, как в его каморку успешно зашел Джек с сумкой в руках, чего так забежал быстро. Смущенное лицо Джека показало неловкую улыбку. «Реви, похоже, перевозбудилась от битвы и мне кажется, ее уже может не смутить то, что вы тоже находитесь на этом катере». Бенни усмехнулся. «Ха, это и правда может не остановить ее. Ладно, можешь укрыться у меня, но если она все же придет сюда силой забрать тебя, то ты сам по себе». Джек положил сумку и сел на стул у стены, жестоко. Бенни повернулся к компьютеру. «Ну извини, тебя просто игриво и ласково изнасилуют, а вот если я попытаюсь помешать, то в моем теле по-любому появится несколько отверстий в 9 мм». Джек покачал головой. «Да ладно тебе, максимум пару пальцев сломает. Ха, приятного мало. Мне пальцы нужны в целости, как видишь», — говорил Бенни, быстро стуча по клавиатуре. «Это верно. Ладно, не буду тебя отвлекать и тихо посижу, отдохну», — выдыхая, — говорил Джек, пытаясь успокоиться. При этом он засунул руку в свой глубокий карман свободных штанов, чтобы прижать бушующий стояк к бедру. Для него было, мягко говоря, волнительно, вот так брать и целовать Реви, попутно исследуя ее булочки. Парень одновременно сгорал от стыда и желания. «Кстати, пивка не хочешь?» – спросил Бенни, доставая баночку Хейнекен из открытой пачки, прохладная. «Не, спасибо», – отмахнулся Джек. «Чего так? По-моему, в такое жаркое утречко, выпить баночку-другую полный смак, не пью на работе». Добродушно улыбнулся Джек. «Может, у тебя найдется простая газировка?» «Найдется», – ответил Бенни и, нагнувшись влево, открыл мини-холодильник, взял баночку колы и кинул ту ему. «Лови». «Спасибо. Считай это извинением за то, что я буду игнорировать твои мольбы о помощи, когда придет Реви. Извинения авансом, а ты предусмотрительный», — усмехнулся Джек. «Стараюсь». Мягко улыбнувшись, Джек покачал головой и, откинувшись на спинку стула, попытался расслабиться. Статус. Система зла. Характеристики. Сила – 9180. Проворство – 10200. Живучесть – 10200. Восприятие – 15300. Разум – 12240. Воля – 12240. Либидо – 2400. Очки зла – 186. Задание – ковбой. Цель – пройти тренировку Риви и впечатлить ее результатами. Награда. Проворство повышается на 2 значения. В Хироне болей. Цель Ли – довести все черты до 10. Цель 2 – убить Беатрис. Награда И – таблетка ясного разума. 100 очков зла. Награда 2. Таблетка ясного разума. 500 очков зла. Модификаторы. Непоколебимый разум. Ур. Макс. Тело дьявола. Ур. Макс. Полиглот. Ур. 1500. Контроль тела. Ур. 1-1000. Бархатная кожа. Ур. Макс. Глаза белела. Ур. 1-5000. Кратко выдохнув, Джек мысленно отдал команду, и 180 очков зла покинули его счет, оставляя только 6 очков зла. 10 единиц силы показались в поле характеристикой, в тело потекла мистическая теплая энергия. Она стремительно укрепляла мышцы, не увеличивая в объеме. Улучшалась сокращающаяся способность и способность к поддержанию тонуса. Вместе с этим, напряженные мышцы стали более твердыми и крепкими, таким образом увеличивая не только скорость и силу тех же ударов, но и защиту внутренних органов. От этого поднялась и потребность организма в калориях, что для парня только в плюс. Незаметно для себя, Джек выпрямил спину, хоть и откинулся на спинку стула. Теперь он будет автоматически поддерживать идеальную осанку, сам того не замечая. Так как сердце тоже мышца, то и этого органа коснулись изменения. В основном была улучшена его сокращающаяся способность и эластичность, а значит Джеку будет намного легче переносить нагрузки. Эти и более мелкие изменения Джек встречал с приятной дрожью в теле, но куда больше он ожидал уведомления. Задание Хирони Боли выполнено. Цель – довести все черты до 10 единиц. Награда – таблетка ясного разума, 100 очков зла. Счет пополнился на 100 очков зла, но главное, что Джек почувствовал в кармане штанов какой-то предмет. Излишне спешно он засунул руку в карман и вытащил наружу небольшую матово-черную шкатулку из неизвестного материала. На ощупь коробочка была прохладной и, если честно, футляр был похож на те, в которых обычно дарят кольца. Медленно парень откинул крышечку и увидел белоснежную таблетку. Создавалось впечатление, что пилюля даже излучает какой-то свет. Лежала таблетка на подушечке из неизвестной ткани, так что если посмотреть со стороны, то кажется, что Джек в руках держит не футляр с таблеткой, а шкатулку с мистической жемчужиной. «Я бы предпочел, чтобы ты убил Беатрис для выполнения миссии, но что поделать, если пользователем системы зла оказался блаженный дурень», — сказал Адим, пожав плечами. Джек закрыл шкатулку и убрал обратно в карман. «Ты излишне злопамятный. В последнее время Беатрис вела себя довольно сносно». Гюнтер махнул рукой. «А ты излишне мягкосердечный и, похоже, забывчивый. Уже не помнишь, как она тебя с дерьмом мешала. Это в прошлом. Лучше скажи, таблетка поможет ему?» «Конечно. Это все, что я хотел знать». Боковое зрение парня заметило движение, и он быстро повернулся в сторону входа. Там, на пороге, тихо стояла Риви и немигающе смотрела на него с дикой приветливой улыбкой. «Джеки, пойдем со мной». «Зачем?» — криво улыбнулся он. «Нужно. Мы будем тренироваться. На палубе будем стрелять по птицам. Я люблю животных. Тогда мы соорудим простенькую мишень. Катер быстро движется. Давно пора поднять сложность наших тренировок». Бенни, краем глаза, с увлечением следил за разворачивающейся ситуацией и попивал периодически пивко, лучше любого сериала. Джек облизнул сухие губы. «Я устал и хотел бы просто отдохнуть». Риви слегка оскалилась и наполовину зашла в комнату. «О, тогда пойдем спустимся в трюм. Забыл, там нас ждет лежанка, на которой можно прекрасно отдохнуть». Джек, поняв, что немного прокололся, нервно улыбнулся. «Не, мне и тут хорошо, с Бенни. Мы тут обсуждаем компьютеры, там технику». Глаза Риви алчно вспыхнули, и она полностью зашла в комнату. «Я минуту стояла возле прохода. Джеки, вроде хороший мальчик, а позволяешь себе врать, нехорошо». Зрачки Джека шокированно дернулись, и парень перевел на Бенни взгляд, просящий о помощи. Бенни же, найдя в закромах отложенную смелость, покашлял в руку. «КХМ, КХМ, Риви, Голова девушки повернулась в сторону Бенни. Ее глаза смертоносно и откровенно пугающе посмотрели на него с предостережением. «Хочешь переехать в деревянную коробку 2х70? Если да, то только скажи». Похоже, девушка прекрасно умела говорить при помощи мимики, так как Бенни тут же понял послание. «Я хотел спросить, пиво будешь?» «Ох, спасибо, что спросил, но нет». «Ну, если захочешь, только скажи». Быстро договорил Бенни и торопливо повернул голову к монитору, не удостаивая Джека даже взглядом. «Предатель, трус, где твоя мужская солидарность? Я же спас вас!» — мысленно кричал Джек. До того, как Реви подошла к нему, он быстро встал со стула, натянуто улыбаясь. «Извини, что солгал тебе, просто не хотелось говорить, что...» Плечо разнылось совсем. Говоря это, Джек начал потирать место повреждения, хотя ни боли, ни дискомфортных ощущений уже не было. «Не хотел показаться слабым перед тобой, вот и соврал». «Понимаю, но я бы не подумала так о тебе», — покачав головой, сказал Реви и задумчиво сощурилась. «Знаешь, наверное, оно у тебя разнылось после того, как тебе пришлось подняться со мной на руках, со стула. Поэтому я просто обязана сделать тебе массаж, тем более, ты тоже делал его мне. Пришло время вернуть услугу. Надо только спуститься в трюм». Джек поднял руки перед собой. «Не-не-не-не, не надо. Думаю, станет только хуже от этого. Лучше пойдем и правда потренируемся». «Хорошо», — улыбнулась довольно Реви. «Пошли». «Ага, я за тобой», — нервно улыбался он. Реви в ответ предвкушающе зубасто ухмыльнулась. «Не отставай». Девушка медленно вышла из комнаты, но Джек слышал, что она остановилась в коридоре, ожидая его. Он выдохнул и пошел за ней. Как только Джек вышел из комнаты, Бенни вытер пот со лба и, клацнув по мышке, сказал в микрофон: «Реви, похоже, без шуток сейчас может трахнуть Джека, что делать?» «Закрой уши, Бенни бой», — спокойно ответил Дач. «Он сам спровоцировал ее, так что все, скорее всего, обоюдно. А если будут крики о помощи, значит, оба любят ролевые игры с грубым сексом». На удивление, логично. «Ага». Через час катер Черной Лагуны пришвартовался к причалу на острове Палаван. Весь этот час Джек потратил на тренировки с Реви, которая хоть и не изнасиловала его прямо там, на палубе, но все равно за час вдоволь натискалась с ним. Недалеко от причала стояла балалайка со своими подчиненными. Глаза женщины прищурились, смотря, как Джек, почти убегая, прыгал на причал, а за ним сразу поспел Реви с игривой возбужденной ухмылкой. «Ха!» — усмехнулся Фил рядом. «Только посмотрите, как за ним бегают женщины. Неудивительно, что при нем бордель расцвел». «Ага», — спокойно ответила балалайка, немного недовольно поерзав губами. «Здравствуйте, босс», — подойдя, сказал Джек. Женщина непроизвольно улыбнулась. «Как тебе полученный опыт?» «Не очень», — криво улыбнулся Джек, почесав затылок. «Слишком много опыта за раз». Реви с непониманием стояла и слушала, как Джек и балалайка говорили. «ТЦ, о чем вы говорите там, на своем языке?» — недовольно бурчала она, с подозрением смотря на лицо зрелой русской женщины. Девушку немного бесило то, что как только Джек подошел к балалайке, лицо той показало слегка радостную довольную улыбку, а глаза заблестели, как у сороки. «Я тоже удивлена, что за вами отправили целый вертолет», — слегка кивнула женщина. «Видимо, на диске и правда что-то очень ценное, раз Asahi Industries так сильно хочет скрыть его содержимое». Брови Джека удивленно поднялись. «Вы не знаете, что на диске?» «Нет, не знаю. Скажем так, я краем уха узнала, что эта компания перевозила ценный груз в виде диска. Настолько ценный, что ради него Asahi Industries закинула немало денег наемникам и даже организовала боевой вертолет для этого». «Вот как?» — задумался Джек. Он то знал, что на диске были чертежи ядерного оружия, но не балалайка, как оказывается. «Сколько, думаете, времени до того, как люди их Asahi Industries прибудут сюда?» «Эй, Реви, о чем они тут болтают?» — спросил Дач, подойдя с Бенни к девушке. «Мне-то почем знать, я похожа на человека, знающего русский», — недовольно шептала она в ответ. Бенни поднял палец. «Кто знает, может и похожа. Слышал, в России довольно много азиатов. Бенни, жить надоело?» «Молчу». Тем временем балалайка с интересом наклонила голову немного в бок. Засранцы тянули с ответом много времени, ждали новостей от вертолета, который ты, кстати, сбил, но об этом потом. «В общем, часа, наверное, через два будут тут. У тебя есть какие-то идеи?» Джек улыбнулся. «Не хотите узнать, что на диске, босс?» «Хочу», — прищурилась она, Знаешь, как за такой короткий срок достать данные из этого диска? Я уже договорилась, что отдам им диск и слов нарушать не буду. Джек же кивнул и, повернувшись, указал на Бенни. У этого парня есть нужное оборудование, и он отлично умеет с ним обращаться. Думаю, 2 часов ему будет достаточно. Реви, Датчи, в особенности Бенни, пытались предположить, о чем говорили Балалайка и Джек и почему тот показывал пальцем на их техника. Бенни нервно улыбнулся, не хочет же он отомстить мне за то, что я не помешал Реви тогда. Глава 51, дом родной. Балалайка, приподняв вопросительно бровь, посмотрела на состав Черной Лагуны. Джек говорит, что кое-кто из вас имеет навыки и оборудование для того, чтобы узнать содержимое диска. Это так? Реви ухмыльнулась и стукнула Бенни локтем по ребрам, пока тот облегченно выдыхал, поправляя очки. Датч слабо улыбнулся, возможно. Затем негр повернул голову в сторону своего техника. Сможешь? Очки Бенни блеснули. Хм, попробовать можно. Отлично, у вас 2 часа на то, чтобы достать содержимое диска. Будничным тоном говорила Балалайка, окидывая взглядом наручные часы. Если все удастся, оплачу двойную ставку. Идет, идет, кивнул Датч. Балалайка вопросительно склонила голову в бок. Тогда чего стоите? Время пошло. Ее слова стали выстрелом стартового пистолета. Держи, Бенни. Слегка торопясь, Датч передал бокс с диском. Я выложусь на полную. Быстро прощебетал в ответ техник и быстро побежал на катер. Джек с легкой улыбкой смотрел на убегающего Бенни. Ну, моя работа, похоже, выполнена. Итак, чем бы заняться? Вряд ли кто-то до Иштара доставит, придется ждать. Пока он думал, в его сторону вытянулась рука Реви. Эй, пойдем дальше тренироваться. Боюсь, он сейчас будет занят. Перебила ее Балалайка, положив ладонь на спину Джека. Цепкий снисходительный взгляд женщины оценивающе уперся в недоумевающие глаза Реви. Парень, мягко говоря, был удивлен резкому прикосновению, но все, что себе позволил, это удивленно дернуться. «Босс», Балалайка быстро перевела взгляд на парня и задумчиво посмотрела на него, располагающе кокетливо улыбнувшись, что было не совсем свойственно женщине. «Я хотела бы услышать полный доклад о твоем небольшом приключении за прекрасным массажем. Мышцы так напряжены, им явно не хватает твоих рук». Джек несколько раз в непонимании моргнул. Да, хорошо, вот и отлично». Джек повернулся к Реви, на лице которой явно полыхало недовольство и толика ярости. Он мягко улыбнулся, виновато опустив брови. «Извини, похоже, у меня есть дела». Посмотрев на его лицо, девушка быстро попыталась взять себя в руки и, выдохнув, зубасто улыбнулась. «Я подожду тебя». «А нет, не нужно», сказала Балалайка, услышав девушку. «Мы не собираемся торопиться, так что тебе лучше заняться своими делами». Уперев руки в бока, Реви выдохнула, будто спуская градус напряжения в теле. Затем она подняла твердый и сердитый взгляд на русскую милфу и, насколько вообще для нее возможно, спокойно сказала: «Ничего, я подожду. Джек мне тоже массаж хотел сделать». «Да», будто сам у себя спрашивая, сказал Джек, облизывая пересохшие губы. «Какой накал», думал он, почти ощущая телом напряженную атмосферу между двумя женщинами. «Может вмешаться? Я все-таки мужчина, и это явно моя вина, что они сейчас стреляют друг в друга глазами. Я бы не советовал это делать», — со смешком сказал Адим, — «иначе рискуешь не слабо усугубить ситуацию. В фильмах, книгах и сериалах обычно удается. Это не тот случай. У тебя слишком мало сил и красноречия, чтобы встать между такими женщинами и быстро урезонить их». Реви немигающе посмотрела на него. «Ты же хотел сделать мне массаж, правда? Спина, плечи, зад там, грудь, кхм», — кашлянул Джек и слегка смущенно ответил, под проницательным взглядом Балалайки: «Про последние 2 пункта слышу впервые. Не стоит смущаться перед боссом, Джеки. Ты ведь уже начал делать мне массаж ягодиц, но постеснялся и бросил на полпути. Неужели забыл?» — с ухмылкой говорила Реви, ощущая на себе раздраженный взгляд Балалайки. «А-а», — протянул Джек, — «пару раз схватил тебя за попу, но разве можно назвать это массажем? Думаю, у него не останется времени на это», — безапелляционным тоном сказала Балалайка, уверенным взглядом окинув Реви. «В прошлый раз он был излишне возбужденным и смущенным, так что массаж длился не так долго, как хотелось бы, но теперь все будет иначе. Пойдем», — сказала она, развернувшись в сторону большого здания. Джек напоследок взглянул на Реви и одними губами безмолвно произнес: «Извини», — после чего парень спешно пошел следом за Балалайкой. Пока Реви прожигала дырку в спине Софии, подчиненные последней, переговаривались на своем языке, но девушка почти чувствовала, о чем они говорят, хоть и не знала русский. Походу капитан схватила добычу, со смешком говорил мужчина. Ха, ага, давно пора, а то совсем забила на себя. Парнишка же неплох, хоть и молод слишком. Эф, не тебе говорить, сколько той тыки лет, к которой ты постоянно захаживаешь. 17, ля, захлопнись. Косым недобрым взглядом Реви окинула весело болтающих бойцов, пока ее внутренние демоны бесились, звеня туго натянутыми цепями. «Все в порядке, Реви?» – подойдя, спросил Дач. «Нормально все, точно, может, я, блядь, сказала нормально, значит нормально», – резко ответила девушка, сжимая кулак. Дач мысленно позабавился, да, стоило ему только уйти, и старая добрая Реви вырывается наружу, чтобы окинуть округу потоком 9-миллиметровых. «Я на катер», — дернув носом, сказала Ребекка, «попинаю нашего очкарика, чтобы ускорить процесс». «Хорошо», — спокойно сказал Дач, доставая сигарету. Его взгляд упал на удаляющуюся спину Джека. «Ты какой-то магнит для странных сильных женщин. С такими дамами, каблук твой дом родной». Дверь в комнату со скрипом открылась. Две пары ног переступили порог. «Какие у тебя отношения с этой девчонкой?» С интересом спросила балалайка, пока Джек закрывал за ними дверь. Скривив губы, парень ответил: «Не знаю». Балалайка удивленно повернулась к нему, медленно раздеваясь: «Не знаешь, КХМ, да», кивнул Джек, отводя взгляд, который так и норовил сам по себе притянуться к зрелой женской фигуре. «Мы вроде как друзья, наверное, ну, близкие друзья, в общем все запутано, ХМ, понятно», удовлетворенно хмыкнула она, снимая с себя верх и показывая черный кружевной бюстгальтер. «Немного удивлена, что ты так честно ответил. Не вижу смысла юлить, босс». Ее улыбка медленно стала озорной. «Забыл о нашем соглашении, Джек». Джек пару раз моргнул и мягко улыбнулся. «Извини, балалайка. Думаю, можно опустить мое прозвище. Зови меня теперь София или Софи, когда мы наедине». «Хорошо, Софи», — слегка кивнул Джек, подавив внутреннее волнение. Балалайка расплылась в довольной улыбке. «Отлично». Договорив, женщина расстегнула последнюю пуговку на юбке, и та упала на пол с мягким звуком. Теперь на ней было только нижнее белье, чулки с подвязками и туфли. «Черт!» – вздохнул Джек, пройдясь глазами по телу женщины. Черное кружевное белье завлекающе подчеркивало груди, зад и промежность, а ноги, обтянутые чулками с подвязками, почти сводили с ума. Стройное подтянутое тело не было лишено некоторой пухлости, где это хотелось бы видеть. Широкие бедра, упругая попка, небольшой животик. Пока Джек исследовал глазами тело балалайки, сама Софи про себя с довольством улыбалась. «Приятно это быть, желанной». Постояв так еще 5 секунд, балалайка медленно пошла к дивану. «Ну-с, начнем. Вот крем, и на этот раз не бойся меня сломать». «Хорошо», — выдохнув, ответил Джек, подходя к дивану. Женщина уже удобно лежала, расстегнув бюстгальтер. Краем глаза она увидела, как парень непроизвольно бросает взгляд на ее грудь, такой простой. Мысленно ухмыльнулась Софи, чувствуя некий азарт и желание. Джек тем временем испытывал некоторые затруднения, но решил игнорировать их. Он взял немного крема на ладони и начал растирать разогревающими движениями по ее спине. «Ох, прекрасно!» — почти простонав, довольно сказала балалайка, на секунду-другую прикрыв глаза. «Твои руки будто созданы для этого, тебе виднее», — немного усмехнулся Джек. «Итак, какие приключения пришлось испытать?» «Поначалу было все легко. Остановили корабль, угрозами забрали диск и спокойно поехали в желтый флаг. Там то все и началось». «Много наемников было?» — спросила Софи, с довольством подмечая боковым зрением большую выразительную палатку на промежности парня. «Много, очень много. Сначала прилетели гранаты, потом начали штурм. Много невинных погибло, с этим ничего не поделать», — спокойно ответила женщина. Дач говорил, он был как Рэмбо. «Звучит впечатляюще, но лучше так больше не делай, не стоит рисковать излишне». «Я понимаю. Итак, ты правда сбил вертолет с помощью стингера?» — веселым тоном спросила балалайка. «Да, мне не давала покоя интуиция, и я арендовал стингеру как ахикматьер на все свои деньги. Как видишь, пригодился», — говорил Джек, круговыми движениями расслабляя напряженные мышцы и вызывая из ротика Софи непроизвольные довольные стоны. «Звучит абсурдно», — усмехнулась женщина, — «как отдала тебе в аренду стингер, затем помогла нам с информацией. Похоже, эта девочка и правда положила на тебя глаз. Информация? Да. Она предоставила мне некоторую информацию, благодаря которой я вышла на тех ублюдков, что похитили тебя. Скоро мы раздавим их и напомним Руэнапуру, что с отелем Москва шутки плохи. Я могу помочь? С интересом спросил Джек. Тебе мало приключений? Усмехнулась балалайка. Отдохни. У тебя ведь еще есть другие задания. Например, ты уже поговорил с Кака об обмене информацией, а ты не поговорила с ней об этом. Когда? Нет. Пока это твое дело, но, если будешь тянуть, я сама начну действовать. Джек спешно заговорил, надавливая и лаская самые чувствительные и самые усталые участки спины. Сегодня, когда я буду отдавать стингер, поговорю с Кака. Парень не собирался упускать эту возможность, ведь тогда он не сможет отбить детский приют у бандитов. МММХ, отлично. Сквозь губы простонала София и через полминуты добавила, со спиной пока закончили. Теперь сделай мне массаж ягодиц. Джек замер. Ему казалось, что ушам послышалось ягодицы. Что? Балалайка повернула голову в его сторону с легкой плотоядной улыбкой и приподняла вопросительно бровь. Эта девчонка говорила, что ты делал ей массаж зада. Ну, я тоже хочу. Вперед, М. Сглотнул слюну Джек и медленно посмотрел аппетитный зад женщины. От вида этой сексуальной попки, его голова закружилась, ведь слишком много крови устремилось к члену, заставляя последнего подергиваться от нетерпения. Смелее, усмехнулась зрелая пума, покачав попкой. Да, Софи, слегка кивнул Джек с натянутой улыбкой и натянутыми штанами. Он уже не совсем ясно соображал из-за бурлящего в теле возбуждения. Смущение и страхи отступили. Попка в кружевах, ноги в чулках и подвязках, каблуки. Слишком сильная комбинация. Глава 52, мачта. Ну, это всего лишь массаж, да? Спросил сам себя Джек, не мигая, завороженно смотря на покачивающуюся упругую попку балалайки. А да, только массаж. Невинным тоном поддакивал Гюнтер, выразительно сведя брови для убедительности. И все же, несмотря на то, что это всего лишь обычный расслабляющий массаж, ты получишь от меня 10 очков зла. Джек неуверенно переспросил, 10 очков, только за массаж ягодиц? Да, 10 очков зла за невинный массаж попки прекрасной зрелой уставшей женщины. Медленно и успокаивающе говорил Адим. Невинные вещи и очки зла, как-то, не очень сочетаются. Гинекологи, урологи, проктологи и массажисты выполняют важную работу по поддержке и охране человеческого здоровья, но так уж выходит, что их деятельность не совсем идет в ногу с добродетелями и нормами морали, понимаешь? Да, понимаю, сглотнул слюну парень. Смелее, блеснул глазами Гюнтер. Пока Джек мысленно переговаривался с Гюнтером и решал для себя, как поступить, балалайка ожидала приятного прикосновения на пятой точке, а его все не было и не было. Балалайка перестала покачивать попкой и решила, что все же перебарщивает, ведя себя так перед добрым и невинным парнем. Она даже мысленно упрекнула себя в том, что идет на поводу у эмоций и желаний, неожиданно пробудившихся в ней, поступая как какая-то девчонка, а не закаленная жизнью зрелая женщина. Но именно в этот момент Джек резко схватился за попку женщины, погружая пальцы в приятную упругую пухлость. Из-за сильного возбуждения и нервишек, парень не совсем рассчитал силу, а потому его действия были неожиданными и несли в себе больше силы, чем обычно. Ахоха, удивилась женщина, теряя нить мысли. Джек быстро убрал руки от попки, будто ошпарившись. Его глаза были широко открыты, грудь быстро вздымалась от частого дыхания. И извини, я, ха, успокойся, я просто удивилась, приятно удивилась. Со смешком сказала балалайка, горячо выдохнув через приоткрытый ротик, продолжая в том же духе. Мысли о правильном и неправильном были легко выбиты из ее головы единственным нападением парня. Джек медленно с облегчением выдохнул. Фу-ух, хорошо, это довольно забавно. Посмеялся Гюнтер с широкой ухмылкой. Управляешь борделем уже пару недель, но секунду назад твое сердце чуть не подпрыгнуло к горлу от испуга. Сдается мне, что ты так не делал в штаны, даже в той заварушке с пленом. Ой, да заткнись уже. Тут ситуация пострашнее всякого плена будет. Со смущением и негодованием ответил Джек, пытаясь взять себя в руки. Как знать, но зато куда приятнее, не правда ли? Приподнял бровь Адим с лукавой, как казалось парню, гадкой пакостливой лыбой. Не поспоришь. Закатил на секунду глаза парень, а потом перевел их на попку, щечки которой еще помнили ладони парня. Это было видно по еле заметному розоватому цвету отпечатков. Кратко выдохнув, Джек со всей собранной, в крайние сроки, решимостью опустил руки на ее ягодицы и начал крайне сосредоточенно разогревать их, под томное дыхание балалайки. А ох, не перестану говорить, что у тебя настоящий талант в этом. Почти мурчала балалайки, зажмурив от удовольствия глаза. Приятные ощущения от такого ухода за уставшими напряженными мышцами хотя чуть-чуть и не дотягивали до таковых ощущений во время интима, но зато приносили еще и приятное облегчение. Джек начал болтать, думая, что это как-то уменьшит неловкость ситуации и отвлечет его самого от вида попки и тактильных ощущений. Глупо было, конечно, надеяться, что готовый порвать штаны член вот так возьмет и сдуется, но надежда есть, а это главное. Я полный профан, как массажист, и таланта у меня никакого нет. Просто тебе явно никто еще не делал массаж в этой области, а ведь у тебя сейчас, в основном, сидячая работа, что плохо влияет на кровеносные сосуды, ведь ты их прижимаешь и сдавливаешь. Касаемо профана, Джек был почти во всем прав. У него не было опыта и хорошо отработанных навыков, но зато были интересные системные модификаторы. Бархатная кожа была сама по себе очень приятной на ощупь, но больший эффект оказывало тело дьявола в союзе с высокими чертами либидо и живучести. Модификатор, помимо прочих функций, делал тело пользователя на физиологическом уровне лучшей целью для размножения, потворствуя грехам похоти, гордыни и зависти. Высокая живучесть сделала Джека абсолютно здоровым, убрав даже ошибки на уровне генетики, и тело дьявола не собиралось упускать такие преимущества, сообщая эту информацию самочкам, окружающим Джека при помощи телесных запахов и внешнего вида. Так что каждая знакомая леди знала носителя лучшего генного материала для потомства. Высокая либидо организовывала большую выработку половых гормонов, которые также были одной из главных составляющих этого успеха. Часть этих гормонов составляет этот естественный запах тела, с которым дамы на интуитивном уровне понимали, что этот самец более чем готов спариться. Гюнтер не врал и не шутил, когда говорил, что превратит Джека в ленивого охотника, или точнее венерину мухоловку. Хотя сам господин Зеркало про себя называл этот проект «самка ловка от воплощения зла». Хм, усмехнулась балалайка, резко выдохнув носом, твоя неуверенность и скромность в настоящем выглядит странно, но забавно. Я просто сказал, как есть. Слегка покачал головой Джек. Балалайка непроизвольно добродушно ухмыльнулась. С тренировками ты стал настоящим красавцем, а ведь твоя трансформация еще не окончилась. Скромный добрый характер, с такой внешностью, делает тебя еще и очень милым, а ведь это без упоминания должности управляющего одним из лучших борделей. Я так не думаю. Криво улыбнулся Джек, испытывая некий стыд, ведь не его заслуга эта новая внешность. Сомневаешься в словах босса? Прищурившись, певучим, притворно грозным тоном, спросила она. «Никак нет», — быстро ответил парень, с мягкой веселой улыбкой на лице, и промял пару напряженных мышечных узлов, заставляя балалайку довольно вздохнуть, на грани со стоном. «Уха, хороший ответ», — поджала губы женщина. 5 минут Джек продолжал делать массаж ягодиц, тщательно контролируя каждое свое телодвижение. От такой концентрации он натурально потел и невольно увеличивал количество дурманящего Софи мускусного аромата, отчего ее небольшие кружевные трусики намокали, с каждой минутой, все сильнее. Массаж Джек хотел закончить уже через 3 минуты, но тут сложность события начала резко увеличиваться. «Мне кажется, мое нижнее белье мешает тебе», — томным, немного хриплым, голосом сказала балалайка, лизнув губы, «сними их». Члены сердца парня резко дрогнули. «Нет, мне не мешает ничего», — пролепетал он, выпучив шокированно глаза. «Только не это, я же и так тут с ума схожу, а вот мне кажется, что они мешают тебе работать и мешают мне получить полный массаж и удовольствие от него. Не думаю, что снимай», почти приказным тоном, сказала балалайка своим возбужденным голосом. «Я бы не стал ерепениться», — влез Гюнтер с бесячей ухмылкой, «я вот наслышан о нескольких видах зверей, где самки кусают за яйца самца, если тот не хочет. Ты то не булькай», — перебил его Джек и, немного подумав, решил: «Ай, да пропади все пропадом», — воскликнул он мысленно и, подцепив пальцами ее трусики, медленно спустил к коленям. Естественно, он сразу увидел заветную расщелину, подстриженный кустик вокруг нее и влагу. Много влаги. Джек непроизвольно вздохнул и, поджав губы, посмотрел на спущенные трусики, чтобы увидеть мокрое пятнышко из женских выделений. Пока парень смотрел на киску и трусики, балалайка, слегка повернув голову, наблюдала за его реакцией. Собственно, эта реакция ее порадовала, и на лицо женщины выползла довольная похотливая и немного алчная усмешка. Как вид, этот неожиданный вопрос протестировал сердце Джека на стрессоустойчивость. Впрочем, это был не первый и не последний стресс-тест на сегодня. «Извини, я просто... Не нужно слов, мне все понятно. Лучше продолжай массаж». В ответ Джек быстро кивнул и продолжил массирование попки, под томные жаркие выдохи со стороны хозяйки жопки. Он никогда не мог подумать, что будет испытывать такие эмоциональные качели при массаже чьего-то зада. Расскажи ему о подобной ситуации месяц назад, и он бы посмеялся. Только вот сейчас ему было не очень-то смешно. Секунды медленно текли. «Все», — наконец сказал Джек, заканчивая процедуру. Сейчас он чувствовал небывалую ментальную усталость. Хотелось лечь полежать, а лучше поспать, но были еще дела, да и разворачивающиеся события еще не окончились. Балалайка повернулась немного всем телом, показывая левую грудь и слюнявую киску. Это было великолепно. Разомлелым томным голосом сказала она, пока глаза с диким голодом смотрели то на лицо парня, то на твердую дергающуюся мачту в штанах. «Рад слышать», — криво улыбнулся Джек и сглотнул тягучую слюну. «Ну, раз все, наверное, я поит». Парень хотел уже намылиться на выход, но тут произошло то, отчего у него почти подкосились колени. Рука балалайки стремительно сократила дистанцию и схватила парня за палатку. Уже было видно, но ты большой мальчик. Ладонь женщины крепко, но в то же время нежно сжимала древко члена через штаны и переминала, чтобы тактильно полностью расчувствовать охваченный инструмент. Тем временем, парень просто замер. Его можно было смело переодевать в форму оловянного солдатика и отправлять в зал восковых фигур. Честно говоря, у него немного случился рассинхрон с реальностью. Такой твердый, ужасное напряжение, думаю, очень больно. Медленно говорила балалайка, продолжая уже свой массаж, я протяну тебе руку помощи. Снимай штаны. Несколько секунд была тишина, и балалайка не без удовольствия наблюдала, как Джек в прострации уставился на ее тело. Медленно и плавно на лице парня образовалась притворно спокойная натянутая улыбка из непонимания, смущения и небольшой доли страха. А, глава 53, любовник. А, глупо и неестественно улыбаясь, Джек пытался не показать на лице смущение, непонимание и испуг, но в итоге эти эмоции все равно просочились, объединившись в забавную рожицу, с которой он смотрел на балалайку. «Штаны, вниз», — указала пальчиком на пол балалайка с пошлой интригующей улыбкой. «Софи», — сухо и нервно сказал Джек, перебирая в голове слова. Он старался игнорировать ладонь балалайки и пытался сопротивляться охватывающей разум звериной похоти и удовольствию. Это как-то, ну, отношения и... «Стоп», — подняла другую руку она, остановив скомканный поток слов. «Давай я кое-что проясню. Я не предлагаю тебе что-то более серьезное, чем взаимное секс-удовлетворение». Джек сглотнул слюну. «Любовники, да», — игриво улыбнулась балалайка, смотря в его глаза, «именно так это можно назвать. Мы просто будем приятно проводить время вместе и дарить друг другу радость, если ты, конечно, хочешь». Пальцы женщины продолжали перебирать по стволу члена, сквозь ткань штанов. «Встречи с тобой будто возвращают меня в юные времена, заставляя сердце быстро биться и искать любви. Удивительно, что ты сделал со мной за такое короткое время. Но не относись к этому серьезно, Джек. Я отдаю себе отчет в том, что ты младше меня в два раза, да и наш статус сильно разнится. Есть еще причины, но хватит пока и озвученных». «Так что», — Джек неуверенно поморщился, — «я не знаю». Балалайка добродушно усмехнулась. «Понимаю, мое предложение было очень неожиданным». Внезапно дверь в комнату открылась, и на пороге показалась Риви. «Эй, Бен не взломал диск», — сказала она, делая шаг в комнату и замирая. Ее глазам предстала интересная картина. Джек стоял к ней спиной, повернув голову, и шокированно глядел на резко вошедшую девушку. Нагая балалайка недовольно взглянула на нее, делая подозрительные движения рукой в районе промежности парня. Стоит ли говорить, что лицо Риви перекосило от удивления и гнева, который она пыталась обуздать. Все же с балалайкой шутить явно не стоило, да и она их заказчик. Сквозь сжатые зубы девушка отчеканила: «С диском все, иди, принимай работу». Балалайка приподняла уголок губ, посмотрев на недовольное лицо Риви. «Хорошо, мы скоро выйдем». Однако Риви осталась стоять, грозно опустив брови. «Есть еще вопросы?» — спокойно спросила Софи, с неким превосходством смотря на девушку, отчего в той клокотала бешеная феерия гнева. Дернув носом, Риви медленно вышла, не сводя глаз со спокойного довольного лица балалайки и нервного усталого Джека. Когда Риви вышла, парень быстро повернулся к балалайке. «Софи, я, не торопись с ответом», — перебила его женщина, убирая руку с промежности. «Ты хотел поговорить с Кака о нашем сотрудничестве, когда будешь возвращать Стингер. Навести меня, после этого и скажи, как все прошло, заодно тогда и скажешь свой ответ». «Хорошо». Несколько секунд Джек нерешительно смотрел в лицо зрелой женщины и вздохнул. «Хорошо, вот и отлично», — улыбнулась балалайка, вставая с дивана. «К сожалению, похоже, прошло наше время уединения и твоя». Она бросила краткий взгляд на палатку парня. «Проблема остается без женского внимания. Впрочем, возможно, тоска по моей руке поможет тебе принять правильное решение, М?» Джек мягко утомленно улыбнулся и покачал головой. «Я одолжу ванную на несколько минут, мне нужна холодная вода, много холодной воды». Балалайка Полисия игриво сощурилась, что было не совсем в ее характере. «О, конечно, уборная в твоем распоряжении». Джек несколько скептично посмотрел на довольное хитрое лицо балалайки и спешно направился в уборную. Там он быстро открыл кран с ледяной водой и умылся. Затем парень приспустил штаны и приложил охлажденные руки к промежности. «Ф-ф-ф», — выдохнул он, проясняя разум. «Безумие, просто безумие». «Отчего же?» — спросил Гюнтер, пожав правым плечом. «А ты не знаешь?» «Да, почему балалайка ведет себя так? Это ненормально. Я же говорил, что превращу тебя в ходячую мухоловку». «Говорил, чем больше твои характеристики, тем желаннее ты будешь для женщин». «Балалайка женщина, так что неудивительно, что ее спящее желание проснулось. Что касается ее несерьезного отношения к тебе, то тут все еще более логично. Извини, Джек, но для нее ты еще сопляк. К тому же, вы знакомы всего ничего, а ты, между прочим, еще и с амнезией, так что ее понять легко». Джек убрал достоинство обратно в штаны и помыл руки. «Ну и что мне делать?»